Значит, место, которое я прочитаю, это 20 глава Евангелия от Матфея. Здесь так сказано. «Ибо Царство Небесное подобно хозяину дома, который вышел рано поутру нанять работника в виноградник свой, и, договорившись с работниками по динарии на день, посылал их в виноградник свой. Вышед около третьего часа, увидел других стоящих на торжеще праздно. И им сказал, идите вы, виноградник мой, и что следовать будет, дам вам. Они пошли. Опять вышел около шестого часа, девятого сделал тоже. Наконец вышел около одиннадцатого часа, он нашел других стоящих праздно и говорит им, что вы стоите здесь целый день. Они сказали ему, никто нас не нанял. Он говорит им, идите и вы, виноградник мой, и что следовать будет, получите». Ну и дальше, я думаю, кто читает Слово Божие, тот знает, чем кончилась эта история. Значит, друзья дорогие, что для нашего Господа, нужно так сказать, у Него есть виноградник, у Него есть еще много кое-что, но Он делает это через нас. То есть вот эти работники, которых Он нанял, это главная сила вот у нашего Господа в этом своем винограднике. Значит, теперь зависит. Смотрите, у Него нет своих особых подготовленных кадров рабочих, которые, ну, с утра были там до вечера. Почему-то это все хозяева, ну, как сейчас говорят, бизнесмены там прочие, они вот так имеют свой штат уже, и они знают это. А вот почему-то у этого хозяина, он утром пришел, договорился, вот стоят, идите, виноградник. Через час пошел, другие стоят, и вы идите. Им же надо теперь инструктаж, им надо объяснить, что делать. Им надо и какой-то, ну, чтобы кто-то показывал, да? Это все-таки неудобно. И все-таки он продолжает вот так внимать. Один раз, второй, третий, четвертый. И вот, когда уже кончился день, тогда он начинает рассчитываться с ними, да? И каждого, значит, кому что так. Он договорился с этими работниками по динарию. Ну, динарий, может быть, мы и не знаем, эти деньги сейчас нет их в ходу. Но так я читал, что динарий – это примерное или количество денег, сумма подъемщика. Это бытовало такое. День отработал не с выработки, а повременно. Вот день отработал, получишь динарий. Ну и так все. Это как бы дневная плата подъемщика. Поэтому, друзья, вот молодежь, вы все уже верующие, да? А? Поднимите руки, кто неверующий здесь? Нет таких. Что-то там улыбаются. Ты верующий, да? Вот, спрятался. А? Ты верующий? Нет, нет, сосед твой. Тоже верующий? Нет, нет, дальше. А что мы называем верующим? Ну-ка, кто может объяснить из мальчиков? Ты сможешь объяснить? Что, кто такой верующий? Как? Который служит Богу. Первый, как ты сказал? Угождает. Угождает Богу. Хорошо, который угождает Богу, служит Богу. А еще, по каким приметам можем определить, что верующий? Ну-ка, твой сосед, как ты скажешь? Не знаешь. Давай следующий. Тоже не знаешь. Но те уже уткнулись, чтобы у них не спросить. Ну, хорошо. Вот, девочка, что ты скажешь? Он должен верить Богу. Так, хорошо. Так, ну а сестричка, соседка, что ты скажешь? Что надо иметь, чтобы быть верующим? Как? Веру надо иметь. Правильно. Так, дополни. Верить и доверяться Богу. Правильно. А соседка, что ты можешь добавить? То же самое, что сказал. Да, правильно. Так, ну кто еще хочет к этому добавить? А вот верующий, он должен покаяться или нет? А? Должен. Так вот с этого надо начинать. Тот, который покаялся, это верующий. Который не покаялся, это приближенный. Он то пройдет, то нет. Он балуется, он смеется, как вот сейчас там мальчики. Ну, это такой человек, который может туда-сюда. Поэтому давайте выясним. Это правильно? Вы согласны так с моим выводом? Первое дело должен покаяться. Да? Тогда следующий вопрос. Кто уже здесь с молодежи покаялся? Так, выше, выше, низко не надо. Так, выше. Так, мальчиков я не вижу тут. Не все. Угу. Так, этот ряд. Ну, в основном все, да? Покаялись. Дальше что? А? Заключить завет с Богом. Это уже крещение, да? Тогда человек становится членом церкви. А ну-ка, для интереса, а кто уже заключил завет с Господом? Так, о, уже много. Хорошо. Вы знаете, друзья, у нас я с Сибири, с Новосибирска. Слышали такой город? Там уже мороз, снег. Ну, а родился я немножко дальше, в Алтайском крае. У нас не говорили, как сейчас, кто хочет покаяться. А у нас говорили пресвитер там или кто проповедует, а кто хочет служить Богу. И вот те, которые хотят каяться, они встают, ну, я, например, так покаялся, и говорю, что, братья и сестры, я тоже хочу служить Богу. То есть, я считаю правильно, покаяться – это я хочу, чтобы Бог простил мои грехи. Покаяние – это когда я сожалеваю о содеянном своем грехе. А как вы думаете, вот 10-летний мальчик, он уже грешный или нет? А? Тебе сколько лет? А? 12. Ты грешный уже? Да. Бог тебе простил? Да, слава Богу. Значит, вот когда мы приходим к Богу, мы говорим: Господи, прости, потому что я человек грешный, да? Вот. Когда Бог мне прощает, а дальше что? А что дальше? А дальше я вам сказал, что у нас было так принято, я хочу служить Господу. То есть мы связывали это с покаянием. И вот, когда я покаялся, все подходят, приветствуют меня. Ну, брат, приветствую. А я так радовался, что меня назвали братом. А вначале, когда проповедник встал, в начале собрания, он говорит: братья и сестры, и также слушатели. А я так думаю: а я слушатель. Это все братья и сестры, а я слушатель. И я так понял, слушатель – это тот, который вот так пришел случайно, послушал и ушел. И мне так обидно стало. Я смотрю на всех братьев и сестер и так аж завидую. Вот счастье братьям и сестрам. Как вы, кто уже покаялся, вы радуетесь в том, что вы покаялись? А? Что вы дети Божии? Или нет? И вот, когда я сказал, что я хочу служить Господу, брат говорит: ну, помолись. Я не знаю, не помню, что я молился, какие слова я сказал. А кто помнит свою первую молитву? А? Во время покаяния. Что вы сказали? Помнит кто-нибудь? Наверное, никто не помнит, да? Я одно слово помню. Господи, научи меня молиться. И это подхватили сразу братья и сестры. Да, Господи, научи его молиться. И вот когда уже я встал с колен, ну и подходит ко мне: ну, брат, приветствую. О, думаю, я уже брат. И так я радовался, что теперь уже я не слушатель. Это очень большое счастье, когда мы можем называться братьями и сестрами. Это те, которые покаялись, которые получили рождение свыше. Это чуть больше, чем только покаяние. Но когда мы получили прощение грехов, когда мы уже являемся детьми Божьими, мы становимся тружениками в Божьем винограднике. И вот Христос, тут написано: хозяин дома, Царство Небесное подобно тем, которые работают в винограднике Божьем. У вас тут растет виноград, да? Вы знаете, у нас в Сибири растет, ну, такой маленький, кисленький, тут лучше, наверное, все так. И вы знаете, Как это делать? Я не об этом хотел сказать, а хочу сказать, что виноградники Божьим очень много работы. Я так понаслышке слышал, что все-таки работа большая там. Там и осенью, и, может быть, зимой часть есть, там нужно приготовить зиме, там нужно и весной, там нужно следить, там обрезать, там еще что-то. И чем больше будешь работать, чем больше, наверное, там и работы. И вот церковь, то есть Царствие Божие, подобно вот как этот человек, который имел большой виноградник. И он вот вошел, то есть нанимает людей в свой виноградник. Теперь смотрите, братья и сестры, вот молодежь, вот мы все здесь составляем виноградник нашего Господа Иисуса Христа. В этом винограднике есть труженики, да? И смотрите, как получается. Я есть ветвь, ой, простите, я есть лоза, а ветви где? А? А вы ветви, да? Значит, те, которые будут приносить плод, тех он будет очищать. А которые не приносят плод, что с ними будет делать? Просто отрубывать. А жалко же. Вот, смотрите, это главная работа, которая делается в винограднике. Кто приносит плод, очищает. А как он очищает? Как он очищает? Очень просто. Вот он знает, сколько листьев нужно ставить. Ну, вы поможете мне, если я в этом... Я не виноградник, да? Там, где нет завязи, там это лишнее, да? Оставляют только те, где завязь. Так, наверное, да? Или нет? И вот этот садовник идет и смотрит. Ну, там может быть еще сколько кистей. Это может быть, чтобы это... Но главное... что этот виноградарь, он не жалеет очищать вот это, не жалеет. Я, друзья, в Сибири попробовал выращивать помидоры, но это тоже принцип тот самый, да? Вот смотрю, такие листья, я их пообрывал, там пасынки такие, я их тоже оборвал, там еще жена заходит, что ты наделал? Ну ты посмотри, не похоже. Я говорю, а посмотри, как красиво, одни помидоры. Ни листьев, ничего не осталось. Ну, я, наверное, переборщил, мне кажется. Там ничего уже не осталось. А я думаю, они все сок тянут. Нечего тут. А вот одни плоды. У меня даже фотография где-то есть. Стоим, а одни эти помидоры. Вот так, если кисти. Одна, вторая, третья, четвертая, пятая. Да? Как красиво, как хорошо. Но там нужно было поработать. Там нужно было очень много делать. И вот смотрите, эти рабочие, они зашли в этот виноградник и начали там работать. Им не каждое задание, да? Одно, второе, третье, четвертое. А как это теперь перевести на наш язык? А? Давайте мы вместе вот так поработаем в этом винограднике. Согласны так? Но я хотел, чтобы вы мне помогли. Значит, рабочий заходит, и вот... хозяин или кто-то там уже помогает. Вот это твой ряд, вот этого ты должен обработать. Посмотреть, что там нужно. Может быть, лишнее обрезать, может быть, подвязать, чтобы оно не свисало. Может быть, ну что там еще? Сестры, ну-ка, помоги. А? Что еще там надо? Полоть надо, да? И вот они все работают. Кто теперь у нас рабочие? А? Давайте установим, кто рабочий, а кто ветви, да, кисти. Вот взять старших братьев, пресвитер, благовестник, диакон, проповедник, мама, папа. Можно их назвать работники, виноградники, а? Можно. А вот, а кто тогда ветви? Мы, вы согласны быть веточками? А? А ведь учтите, Христос сказал, я лоза, а вы ветви. А где кисти растут, на лозе или на ветвях? На ветвях. Это же обидно Христу, мне кажется. А лоза, она же такая некрасивая. Есть деревья, где кора красива, а там же что попало, да? Нету такого, как бы сказать. Но она держит этих веточек. И вот на этих веточках Вот на них как раз эти плоды. Вы понимаете, друзья? Сок. Кто достает сок? А? Лоза. Своими корнями. Это Иисус. А мы теперь, как ветви, мы находимся привязаны, приросшие к этой лозе. А если веточку отрезать, что с ней будет? А? Кто знает? Погибнет сразу. Она поживет еще, правда? А сколько может такая веточка жить? Ну, если утром ее отрезали, до вечера она будет жить? Будет, да? Ну, потом засохнет. А вырастет виноград, если он зеленый, и эту кисть отрезали зеленой. Она созреет? Нет. Если она только начала, не созреет. Она останется зеленой. А как узнать? Отрезанная она или приросшая? Как узнать? Ну, это ж просто. Если лист такой зеленый, да? Ну, тугой такой, ну, как сказать, значит, получает сок. А если он завял, сморщился, все, значит, что-то получилось, да? Как бы нам теперь узнать? Мы на ветке, то есть на лозе, или по каким-то образом мы уже отделились от лозы. Смогли бы мы это узнать? Это же серьезный вопрос, правда? Как узнать? Как? Жизнью, говорят. Дело в том, друзья, я говорю, что не сразу это заметно, не сразу. Это со временем. Но, смотрите, как пока она на лозе, эта ветка, да, она растет. Вот сегодня ягодка, завтра еще. Они же, вот эти кисти, они же так постепенно выходят, да, или сразу все? Постепенно, да? Сперва маленькая, потом больше, потом больше. Ну, а потом уже полноценная. Ну, сколько она? Бывают же большие кисти. Кто помнит самую большую кисть, вот как в Библии? Сколько человек ее не носило? А? Два человека. Я видел картину, там вот так палка. И вот посредине этих двух людей висела эта кисть. Вы понимаете? Ну, сколько килограмм? Если каждый человек 50 килограмм он же может нести, значит, 100 килограмм... Если по каждому, да, одна кисть. Я вот у нас в Новосибирске на рынке, на центральном, видел, вот примерно как чернослива. Вот такие кисти. И вот такие вот ветки. Я спросил, откуда, так я и не понял. Или с Израиля. Вот такой виноград большой. Но тот виноград, который приросший к лозе, он потихоньку растет. Сперва маленькая, потом чуть больше, потом еще больше, да? Потом еще. А потом начинает уже или краснеть, или желтеть, или чернеть. Ну, какой сорт? Как узнать мы вот? Мы теперь все вот как ветви, да? Виноград. Как узнать, на лозе мы или нет? Со Христом мы или не, или, или уже наш отсек? Как узнать? Ну, кто может сказать? Ну, тот же принцип. Тот же принцип. Если мы растем. А как узнать, растем ли мы или не растем? Почем мама ваша определяет, дети, что вы растете духовно? Почем мама определяет? Ну-ка, давайте, теперь уже вы помогите. Я не буду сейчас за вас говорить. А? Ну, скажи, мальчик, ты первый, ты мне понравился. Ну-ка, скажи. Как? Почему мама определяет, растешь ли ты духовно в Боге или нет? Какие дела? Правильно. Но по каким делам мама будет определять твой рост? Часто ли? Первое, что ты сказал? Молишься. Правильно. Ну, а ты каждый день молишься? А Библию читаешь? А? Почти каждый. Не всегда одинаково, да? У тебя есть еще примерно такой братик, как ты? Чуть меньше, старше? Как? Двоюродный, а родный нет. А сестричка? Тоже нет. Значит, ты один. Ой, бедный мальчик. Ну, хорошо. Давай тогда, вот, сестра, как тебя зовут? Оля. А у тебя есть братик еще? А? Намного меньше. Маленький совсем. А старше тебя нету? Нет. Как мама может узнать, растешь ты или нет? Читаю Библию, да? А еще? Ну, а как нужно христианину разговаривать? Повышать голос, прикрикивать? Нет. Спокойно, да? Смиряться. Ну, а ты, когда мама что-то говорит, ты с радостью это делаешь? Послушание. А? Когда как? Так, ну-ка, соседка твоя, как выписка? Как мама определяет твой рост? Почем? Как с малышами. А получается у тебя? Спокойно, с улыбочкой, терпение. Когда как? А как вы думаете, братья и сестры, вот кисть растет, один день растет, второй день нет. Потом опять подрастет, опять нет. Или как? А? Не одинаково она может расти, да? Ну, а если ее не поливать, что она сухая-сухая, она будет расти в этот момент? Наверное, нет. И листья вянут, правда? А потом, как полили, и дождь пошел, она сразу впитывает, да? Наверное, тогда так и мы, оказывается. А ну-ка, постарше. Как у вас? Вот сестра посмотрела, попала в глаза мне. Как ты определяешь вот твой духовный рост? Какие отношения с Богом? Правильно. А отношения с людьми, с молодежью, с подружками, можно определить твой рост? Можно, да? То есть, смотрите, когда мы растем духовно, у нас появляется, ну, как бы я хотел бы сказать, послушание. Вот сегодня я, мама говорит, помой посуду, а я не помыла, не помыл. Мама говорит, там, сынок, ты пойди там и пропали на огороде. Сынок не пошел. А потом она судил себя. На завтра, послезавтра опять та же просьба. Сын пошел. Может мама определить, о, смотри, послушание прибавилось. Рост, да? Или нет? Ну и что? Вечером вы выполнили свое задание. Ругает вас мама? Выполнили вы? Нет, наверное. А хвалит? А что мы хотели бы, чтобы мама ругала нас или чтобы хвалила? А? Это будет зависеть от нашего возраста. Что мы сделали? Теперь смотрите, Христос говорит, было два сына. Один сказал, не пойду, а потом раскаялся и пошел. А второй сказал, не пойду, то есть пойду, а он не пошел. Так, я, наверное, перепутал что-то. Так кто теперь лучше? Тот, который сказал, не пойду, но раскаявшись, потом пошел, да? Так вот, смотрите, теперь этот сын, который не пошел, сегодня не пошел, не помогает маме, завтра не пошел, послезавтра нагрубил. Что делать теперь маме? Мама, мы сказали, это работник виноградники, мы веточка. Что делать маме? Плода нету, послушания нету, не растет. Что делать маме? Ну-ка, помогите мне, молодежь. Что значит отщипнуть лишнее? Что значит? Подрезать, а? Ну, это по-простому мама взяла ремешок и наказала. Правда? И дети-то обычно говорят, мама, прости, больше не буду. Ну, хорошо, посмотрим. А через время снова такое же самое. А что маме поделать? Теперь она говорит, папа, а теперь ты разбирайся. Я уже раз разобралась, не помогает. Кто больнее бьет, папа или мама? А? Наверное, папа, правда? А мы благодарим тогда, если папа наказал. О, папочка, какой ты хороший, в следующий раз лучше накажи меня, да? А? Или мы обижаемся? Вы знаете, что я почему так говорю? У меня живых 10 детей. Один умер 17 лет. Теперь уже, если я не ошибся, 43 внука. И вот один из сыновей, у меня 7 сыновей и 3 дочерей. У кого так было в Библии? Молодец, ты угадала. У него было 7 сыновей, 3 дочерей. Вот и у меня так. И вот один из сыновей сказал: папа, если бы ты в детстве больше нас наказывал, мы бы сейчас лучше были. И мы бы не мучили теперь себя и других. То есть, если бы ты обрезал вот лишнее каждый день, мы бы стали лучше. А тогда, когда я наказывал, они не благодарили. Ну, я не говорю, что они сильно обижались на это, мы молились потом, не приветствовали меня, но внутренне я чувствовал, когда в следующий раз ремешком они уже кривятся. Но а что делать? Друзья, что делать? Ведь так написано, да? Что не жалей розги. А розга – это что такое? А? Ну, это прутик. Может быть, не палка, конечно, это жалко. Но прутик, который гнется. А? Но розгу не жалеть, чтобы он ходил по сыне. Как, наверное. Так что воспитание очень много значит. Поэтому, друзья, молодежь, вот этот сын, который так сказал, он сегодня уже служитель. Он осознал, сам осознал, что папа не смог воспитать. А он выпросил уже у Господа и послушание. А теперь свои дети такие. Теперь тоже он так же сам. И наказывает, иногда и переживает, иногда и молится. А вы знаете, как больно маме с папой, когда дети непослушны. Как больно. Иногда сам плачешь, но наказывать нужно. Потому что этот ребенок, а сегодня сколько в мире грязи, сколько в мире ужасного. А вот, ну, как сказать, эти дети, они не видят этого. Вы знаете, когда я был меньше, и мама начинает мне говорить: ну, Давид, вот это нехорошо, вот это нехорошо, вот это не делай. А я думаю: мама, да я все это знаю. Все это мне известно. Хватит уже читать нотацию. Вы же тоже, наверное, так думаете, да? А мамы же, наверное, примерно все одинаково. Они раз сказали, второй раз сказали, третий раз. Потом говорят: ну, деточка, ну, садись, послушай. Я тебе еще раз скажу. И вы знаете, и нам это надоедает. Мы же выросли, мы теперь уже грамотные, мы знаем, мы и можем. А что там эта старушка? Знаете, однажды один мальчик пришел домой и говорит: о, мама, теперь я уже много узнал. И узнал, что то, что в Библии, это неправда. А что, сынок? Да разъяснила учительница, что кит не может проглотить человека. А мама же рассказывала, что в Библии кит проглотил кого? Иону. Это правда? А что они говорят, что кит не может проглотить человека? А это что? Неправда тогда выходит? А? Как вы думаете? А? И вот мама говорит: сынок, а кто тебе сказал? Учительница сказала: ты знаешь, сын, если бы было написано, что Иона проглотил кита, и тогда бы я поверил. А почему? А потому что так написано в Библии. А кто прав, Библия или ученые? А? Кто прав? Сегодня уже этот вопрос неспорный. Находили людей прямо в ките. Я читал лично, что моряк купался и проглотил кит. И им удалось, это китоловное судно, им удалось его поймать, вытащить, и он оказался еще живой там, в чреве кита. Так что, ну, сейчас объяснение такое. Один кит не может, а кишелот или кашалот, он свободно, у него горло большое. Так что эта мама все-таки права, которая читала Библию. Но а дети вырастают так сильно, и то, что мамина, им кажется иногда не модно. И вот, смотрите, Бог воспитывает нас. Вот пресвитер подходит. Как, молодежь, у вас хороший пресвитер или плохой? А? Как бы вы сказали? Хороший? Когда он хороший? Когда он вас обличает? Или когда он вас хвалит? И когда гладит по головке? Когда он хороший? Когда хвалит, правда? А если он вас, ну, предупреждает, выговаривает? А что нужно практически пресвитеру? Пресвитеру нужно, чтобы, ну, мы были послушные, правда? Были послушные. Так вот, смотрите, задача пресвитера, задача благовестника, проповедника или учителя, или старших, это чтобы эти лозы были обработаны. Там нужно отрывать, там нужно отщипывать, там нужно это в духовном плане, это обработка, да? Обработка. И нам больно. Мы иногда плачем, если только это плачем. Иногда что? И вот знаете, какая проблема? Вот утром сын собирается в школу или в училище, холодно уже, а он без фуражки. А почему без фуражки? Мода. Ну, я говорю, сын, холодно же ведь. Ну, одень фуражку. Ну, сколько она свесит? Она же легкая. Молчит. А я знаю, почему он не хочет одеть. Потому что его сверстники тоже все без фуражки. Вы тоже такие? Как ходят те сверстники, так и вы стараетесь. А? Что теперь лучше? Одеть фуражку, чтобы не простыть? Или подражать тем, которые в мире? Что лучше? Папа говорит, одень фуражку, а сын не одевает. Что делать? Как бы вы подсказали? Ну, ребята, братья, как бы вы сказали? Что делать папу, папе? Ну, подскажите. Вы слушаете, когда родители говорят, нет? А? Да. В отношении одежды. Смотрите, как появилась какая-то мода, да? А нам так хочется, чтобы не отстать. Правда? Нет? Ну, чтобы другие не видели и не сказали богомолка там, или баптистка, или там еще как-то, да? А ведь, смотрите, а родители, им больно. Они переживают. Снова дочь вот что-то там придумала. Ну, где больше всего, сестры, вы придумываете? На голове, одежда, обувь. Что больше всего вас смущает? А? Или вы свободны? И вот смотрите, вот все это, оно относится вот к обработке. Да? И сколько раз родители нам говорят. Вы знаете, братья и сестры, я хочу просто пример привести. Ну, я уже давно женатый. 58-го года родители у меня уже умерли, нету их. А вот я заметил. Вот однажды я был на нелегальном. А нелегально, вы знаете, что это такое, да? Я не мог нигде не появляться. Ездил по церквам, проводил беседы, общение там. А вот домой я приходить не мог. И однажды я проехал через нашу станцию, а жена знала, что я должен ехать в этом поезде. А это осенью было. Но было еще сравнительно так тепло, снега не было. И вот она пришла, оставила детишек дома, пришла, ну, конечно, увидеть меня, ну, и принесла шапку. И вот она мне говорит, возьми эту шапку. Я говорю, зачем? Тепло. А я в фуражке. Не нужно. Ну, возьми. Ну, положь сумку. Не нужно. Зачем? Ну, тепло. Вернусь я скоро. И что вы думаете? И взял я. Она так с печалью пошла с этой шапкой домой. Как приехал в Барнаул, а там снег, а там холод, а там мороз, а я в фуражке. Думаю, эй, моя шапка теперь бедная дома. А ведь она же хотела мне доброго. Я так сожалевал. Приехал домой, раскаялся, попросил прощения у него. Но ведь безжалостно я поступил. Ну, взял бы в сумку. Вот так не слушать. И я заметил, если она мне что-то желает такого, я не послушал, обязательно будет что-то такое, что я потом должен каяться. А как у вас? То же самое или нет? А потом каешься уже, а уже поздно. Поэтому я бы так советовал, когда родители нам говорят, когда они нас предупреждают, когда братья, пресвитер или кто-то нам делает замечание, они лучше знают. Это те работники, которые Бог поручил обрабатывать вот этот виноградник. Ну, а теперь я хотел чуть-чуть перевернуть, как бы сказать, тему. Ведь, смотрите, приносить плод – это каждый, да? Каждый из нас является, в свою очередь, тоже работниками виноградники. И если в семье все работают, как хорошо быть отцом. Если предлагают все свои услуги, да? Дочери подходят и говорят, папа или мама, вот давай это сегодня сделаем. Хорошо, давай вот то. Сыновья подходят, папа, а вот это можно сделать, вот это можно сделать. Но такому папу это только радость, счастье. Дети работают, и он там работает, и соседи все, они завидуют. Вот брат как-то рассказывал, соседи, когда дети были маленькие, все время, что, куда, да как, да как кормить, да что. А теперь они выросли, теперь они в огород как заходят, раз, раз, раз. Говорят, конечно, хорошо вам, когда у вас столько рук, когда это все горит. А вот мне попробуй одной, ничего. Ну да, а было время, когда было иначе, да? Так вот, как хорошо, когда дети видят нужду семьи. Но один папа не сможет все это сделать, мама тоже нет. Мама уже, может быть, и согнулась. А дети пришли, ну что, мам, есть там что поесть? Да вон там возьми. А что возьми? Оно же не готово, не подогрето. Так у вас, нет? Подогрейте. Ну, мама, скорее подогрела. Ну, сыночек, садись, поешь. Сын поел, встал, пошел. А посуда как стоит? А? Так у вас. Что это за порядок? Если пришел, поел, помыл или убрал, ну, если братья, они это очень четко знают, это сестрам, да? Это девчачья работа. Так вам говорят, да? Значит, вы это делаете. Ну, а если и вы не хотите, да? Тогда как? У нас первое было 5 мальчиков, 6-я только девочка. Ну, и мама учит, мойте пол. Ну, посередке так помыли, а плинтуса остались. Мама говорит, а это кто будет мыть? О, говорит, ты как здорово видишь, мама. А мы думали, незаметно. А мама видит это. Вы тоже так моете пол, а? Тут раз, а там осталось. Посуду помыли. Вы знаете, как в лагере, я сидел 3 года, как там моют посуду. Вот ванна, вода там, ну, там что-то добавляет, может, порошок, что. И вот чашку вот так, трык, крутнули ее, и туда. Берешь, она вся вот жирная, липкая, и помыли. И вот так, следующее, следующее, и все. Как у вас получается? А? Ваша посуда чистая? Ну, кто как, наверное. Я помню, меня заставила мама полоскать. Значит, старший, кажется, мыл, а я должен брать и полоскать. И вот залез на табуретку, а маленький еще, хотел сполоснуть, и оборвался, и все, всю воду на себя, и посуду, и все. Ну, поругали, а что, надо все равно? Снова залез, опять давай, пока не получилось. И так вот, шаг за шагом, мы вырастаем, да? А вот это все, что мы делаем, это первый труд виноградники нашего Господа. Потом мы уже в церкви что-то делаем, да? Молодежь, а что в церкви самое, как бы сказать, больше у вас желание? Самое большее. Что вы считаете самым ценным трудом в церкви? А? Ну, кто хотел бы сказать? Как? Что? Молиться вслух, да? Ты это делаешь? Но бывает иногда? Бывает. Это очень хорошо, когда мы вслух могли выразить свое желание. Сестры, Кто молится вслух? Хоть иногда. Раз в неделю, через неделю. Ну-ка, поднимите руки. Кто молится? Ну, не стесняйтесь. Ну, что это такое? А? Я не посмотрел. Маловато. А братья? Кто из вас вслух молится? Ну-ка. Один. И все, что ли? А тут? Не видать. А кто рассказывает все творения? Ну-ка, братья. Братья ленивые в отношении святотворения. А сестры? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Тоже маловато? А ну-ка, здесь. Тоже маловато. А кто поет? Соло там, дуэт или как она называется? Еще. Хорошо. Тоже маловато. А кто моет пола вот здесь, в молитвенном доме? А? Ну-ка, поднимите руку. Хоть раз за всю бытность этого дома помыл пол здесь. Раз. Два, три. Брат, хорошо. Так. Ну, это уже, наверное, не с молодежи, да? А вот брат бы мог вам рассказать, что у них есть такой город Анжерка, Анжеро-Судженск. Там пола моет кто? Подростки, да? Подростки. Те, которые занимаются с детьми, своей группой. А интересно, как они делают? Делят пол, да? Это квадрат Лены, это квадрат Ани, это квадрат... Нет? А как? Все вместе. Все вместе. Вы знаете, у нас вот дома, ну, двор был в Кулунде такой побольше, хотя и асфальтом. Ну, я говорю, дети, помой это, подметите. Ну, ничего не делают. Я говорю, ну, а что надо? Ну, а где я буду мести? Хорошо. Ты, Витя, вот, а ты, Павлик, вот, а ты вот, разделил. А я в гараж пошел, слышу плач. Выхожу, а в чем дело? А чего мне тут столько песку, а там чисто. Ну, ладно. Я это разделил еще. Значит, тут опять что-то. А что он на меня метет, вот все это мне? Вы похожи на таких, а? Нет? Наверное, тоже так, да? Поэтому, когда мы делаем, как мы должны делать вот этот труд? Хоть дома, хоть в молитвенном доме. Как мы должны отнестись к этому труду, который Бог нам поручает, доверяет. Вы знаете, ко мне однажды подошел один юноша, ну, сколько ему лет, может, 12, я не знаю точно, или 11, 13, ну, где-то так. Он говорит так: не грешу ли я тем, что я в сарае убираю? Ну, сарай, знаете, где корова? Папа не ругался, а папа у них строгий. Если там не подметено, то он ругается. И я знаю, на что папа обращает внимание? Чтобы проход был чистый. Ну, я так и делаю. С прохода я смахнул вправо-влево, и все. Теперь я, говорит, стал читать Библию, и как вы думаете, какое место он прочитал? Вот смотрите, Колоссянам 3 глава, 23 стих. «И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не человеков». Колоссянам, 3 глава, 23 стих. И вот говорит, знаешь что, брат, вот, а я ему еще родственник довожу, я когда прочитал это место, а я подметал для папы, я подметал, чтобы он не ругался. А правильно он сделал? А? Неправильно, да? Он когда прочитал, а я же должен это делать как для Господа. А можно ли тогда дорожку одну? А? Ну, если для Господа, я же должен хорошо подмести, правда? Ну, смотрите, когда вы делаете это для меньшего братика, вы делаете так. Если вы это делаете для папы или мамы, вы делаете лучше, да? Если кто-то с гостей приехал, вы это можете делать еще лучше. Вы знаете, я хочу вам рассказать один пример. Вот один из сыновей моих, ну, в школе, а там по очереди должны были мыть коридор. Ну, класс, эти классы, а коридор.

Дивый день.